Оттенок восьмой. Молодежный русский. Или я старею и глупею, или нынешняя молодежь ни на что не похожа. Раньше я просто не знала, как отвечать на их вопросы, а теперь даже не понимаю, о чем они спрашивают. Фаина Раневская, актриса. В 2020-х годах стали довольно часто проводить различные исследования, посвященные заимствованиям из английского языка. Их организаторами выступают не только специальные статистические компании, но и различные СМИ, и лингвистические институты, и даже частные лица. Результаты, конечно, отличаются друг от друга, но общая тенденция плюс-минус сходится. Во всех исследованиях более 50% опрошенных считают, что англицизмов стало много, и они засоряют русский язык. Большинство винит в этой ситуации современную молодежь, а среди самых ненавистных модных словечек оказались краш, го, кринж, изи, лук. Безусловно, молодежный сленг – самая болезненная часть заимствований, потому что старшему поколению кажется, что уж без этих-то слов точно можно обойтись. Конечно, можно. Но тому же старшему поколению хочется напомнить, что и они в молодости перебарщивали с заимствованиями, ходили с невероятными хайерами, носили трузера и шузы, дружили с френдами, отрывались на сейшенах, встречались с герлами на стрите и собирались на флотах дринкать и кайфовать. Понять, что это за слова, несложно, они прозрачны. Хайер, от английского слова «волосы», вызывающая прическа, чаще у парней. Хайером могли назвать отросшие лохматые волосы, панковский гребень ирокез или начес. Трузера, от английского слова «брюки», любые стильные брюки. Шузы, от английского слова «туфли», «обувь», модные туфли, ботинки, сапоги. Например, в фильме «Служебный роман» 1979 года секретарша приобщала к моде свою начальницу. Шузы сейчас носят с перепонкой на высоком каблуке. Френд, от английского слова «друг», «друг-единомышленник». Сейшен, от английского слова «заседание», «собрание». Вечеринка или концерт, на котором музыканты импровизируют. Герла, от английского слова «девушка», означает «девушку». Ничего необычного, пожалуй, в этом существительном нет, здесь всего лишь добавили русское окончание «а», типичное для слов женского рода. Стрит, от английского слова «улица», любая улица в любом городе. Флэт, от английского слова «квартира», квартира, на которой можно собраться большой компанией и устроить бурную вечеринку. На флете тусовались, например, когда родители куда-нибудь уезжали. Дринк, от английского слова «пить», «выпивка», алкогольные напитки. От этого существительного даже глагол образовали. «Дринкнуть» значит «выпить», «бухнуть». Из довольно большого списка сленговых слов молодежи прошлого века дожил до наших дней только «кайф» и его производные. «Кайфовать», «кайфануть», «кайфовый». И, кстати, слово это не английское, а арабское. Приживалось оно тоже непросто. Сначала даже была двойная орфография – «кайф» и «кейф». И хотя сейчас «кейф» никто не говорит, все равно во многих словарях до сих пор сохраняются два варианта одного и того же слова. Но мы возвращаемся в третье десятилетие 21 века и читаем в соцсетях вот такое сообщение от подростка. «Не надо шеймить меня за лук. Я буду агриться, и вообще у меня лайк от краша». А в ответ ему прилетает приблизительно следующее. «Изи, сорян». Сможете перевести этот короткий диалог? Если нет, то напоминаю, что значение этих и других современных неологизмов вы можете найти в специальном словаре в конце этой книги. Но в этом случае я помогу. «Не надо осуждать меня за мой внешний вид. Я буду злиться». И вообще тому, кто мне симпатичен, все нравится. Ну а мы давайте присмотримся к некоторым особо выдающимся экземплярам. Среди суперсовременных заимствований, которые используют молодежь, самыми простыми и невероятными являются просто записанные русскими буквами английские слова. Причем иногда у этих слов есть русские аналоги. Именно из этой серии такие слова, как «go» — английское «идти» и «look» — английское «вид», не имеющие ничего общего с настольной игрой и овощем, и никого не смущает, что слова уже заняты. Еще «mate» от английского «приятель», «easy» от английского «легко», «Бестис» от английского «лучшие друзья», «фуди» от английского «едок», «френдли» от английского «дружелюбный» и так далее. Некоторые заимствования все-таки слегка изменились в русском языке, и по сравнению с английским вариантом они выглядят и звучат немного иначе. Например, нельзя не отметить странный глагол «гамать» от английского «game» – «игра», «играть». По логике и по правилам русского словообразования должно получиться «геймать». Но слово «гейм» уже есть в русском языке. Оно было заимствовано раньше и означает часть партии, а не просто игру. Поэтому и стали читать английский «гейм» как «гам», и в результате имеем глагол «гамать». Среди англицизмов появляются слова, которые переводятся не так прямолинейно, а приобретают в русском языке дополнительный, а иногда даже и более глубокий смысл. Например, существительное «кринж» от английского «съеживаться» в русском языке означает чувство стыда, от которого съеживаешься. А глагол «флексить» от английского «сгибать» используется, когда описывают людей, которые танцуют, но иногда еще употребляют это слово и как синоним к «понтоваться» и «выпендриваться». Еще один пример из этой же коробочки – «краш». От английского «раздавить», «сломать», «сокрушить». У краша есть своя маленькая история. В английском языке существуют два интересных устойчивых выражения с этим словом, которые употребляются в переносном значении. «To have a crush on somebody» – «полюбить кого-то» и «my first crush» – «моя первая любовь». Это переносное «любовное» значение и стало основным в сленговом словечке «краш». Тайная любовь, о которой предмет обожания может и не знать. Хотя сейчас я все чаще слышу существительное «краш» или даже «крашиха» просто в адрес симпатичных парней и девчонок. И по значению это слово стало ближе к русскому «симпатяге» или «красотке». Слова «троллинг», «троллить» уже вошли в некоторые словари. Может показаться, что они связаны с давно знакомым сказочным персонажем троллем, ведь тех, кто троллит кого-либо в интернете, тоже называют троллями. Но если заглянуть в англо-русский словарь, то мы найдем следующее значение у этих слов. Тролль – это блесна, распевать. Троллинг – это рыбалка на блесну, напевающий. Я много раз сталкивалась с мнением, что тролль и распевать здесь ни при чем, а именно блесна стала лексической основой троллинга. И благодаря этой приманке около 20 лет назад троллинг появился в американском сленге в значении «провоцирование интернет-сообщества на грызню с помощью вбросов». Есть и более мудреные пути, которыми пришлось пройти англицизмом, чтобы попасть в русский язык. Например, «рофл» — это английская аббревиатура «rolling on the floor laughing», то есть «катаюсь по полу от смеха». Прибавляем к аббревиатуре глагольное «ить» и получаем новый глагол «рофлить», который означает «прикалываться», «шутить», «насмехаться», «разыгрывать кого-то». Если твой юмор заметили и оценили, то могут среагировать примерно так. «Да ты рофлишь, а ты прикольно рофлишь». Вы, наверное, заметили, что многие свежеиспеченные заимствования уже ведут себя в русском языке вполне вольготно, чувствуют себя уверенно и активно обрастают родственниками. При этом они учитывают фонетические и словообразовательные особенности русского языка, и с помощью русских морфем появляются производные англицизмов. Например, есть существительное «пранк», а есть глагол «пранковать». На концертах можно наблюдать слэм, а можно и самому слэмиться. Чтобы успешно чилить или чилиться, есть специальные чилауты. Из английского словосочетания «фанфикшн» прекрасно сложились русские фанфики. А в прилагательном «криповый» от английского «крипи» – «жуткий» можно заметить вполне русский суффикс «ов». А вот слово «сори» от английского «извини» в речи молодежи слышится редко, зато все чаще появляется более хулиганский вариант с русским суффиксом «сорян». «Дропнуть», «шеймить», «шипперить», «шазамить» все эти глаголы составлены по законам русского словообразования с участием хорошо знакомых морфем. Это может показаться удивительным, но среди подобных заимствований уже появились свои бабушки и дедушки, а если говорить по-научному, то устаревшие слова. Это значит, что некоторые заимствования просто не прижились, и мода на них быстро прошла. Например, несколько лет назад суперпопулярные игрушки спиннер и попыт на данный момент уже почти забыты, а вместе с предметами почти забыты и слова, их обозначающие. Эти названия так и не вошли в словари, а если кто-то сейчас захочет их написать, то ему придется поломать голову над орфографией. Спиннер или спиннер, попыт, попит, поп-ит или поп-ит, а возможно есть и другие варианты. А вот слово «эшкере» никакой предмет не означает. Это скорее междометие, и оно уже вышло из моды. Несколько лет назад мои ученики раз по 10 за занятие произносили это «эшкере» с разными интонациями, выражая одним словом самые разные эмоции. Зато сейчас только смеются, когда я им напоминаю об этом. В этой группе хотелось бы отметить еще одно не задержавшееся надолго словечко – «чика». Интересно оно тем, что могло прийти в русский язык двумя путями. Кто-то считает, что это заимствование из испанского, где «чика» – девушка. А кто-то уверен, что из английского, в котором слово «чик» – цыпленок, имеет переносное значение «цыпочка». Молодежный сленг был и будет во все времена. Особые словечки всегда нужны юношам и девушкам, ведь они хотят говорить по-своему, чтобы отличаться от отставших от жизни взрослых. Но в современном мире и старшее поколение недалеко ушло от молодежи по употреблению заимствований, только их англицизмы касаются других сфер.